Архилох и дочери Ликамба. Архилох, 7 век до нашей эры, древнегреческий поэт-лирик. Ликамб, житель острова Парос, в дочь которого был влюблен Архилох. Не один только Анакреон из древних поэтов наслаждался чарами любви, и женщины влияли не только на одно его поэтическое творчество. Об Архилохе, 7 век до нашей эры, например, ярком мастере элегии, распространившейся из Ионии по Европейской Греции, народное предание рассказывает, что он влюбился в младшую дочь старого паросца Ликамба, который сначала дал согласие на брак своей дочери с поэтом, но потом отказал ему. Архилох, по-видимому, страстно любил красивую девушку с ароматными волосами, которая могла бы свести с ума любого старика. Когда он увидел, как она играла миртовой веткой и свежей розой, а кудри ее волнами распускались по плечам, любовь вполне овладевала им, так что он, полумертвый, чувствовал боль во всем теле. Когда же ее отец, может быть, вследствие бедности молодого человека, а может быть и вследствие его неприемлемого для многих образа мыслей, нарушил великую клятву, данную за дружеским хлебом солью, оскорбленный поэт, который ничего лучшего не мог сделать, как отплатить злом тому, кто с ним зло поступил, в страшном гневе начал в своих стихах осыпать Ликамба и его дочерей такими позорящими насмешками, что несчастные со стыда и отчаяния повесились. Здесь мы видим один из ярких примеров любви, которая под давлением обстоятельств превращается в сильную ненависть. Не только отражаясь известным образом на характере творческой деятельности поэта, но придавая ей совершенно другую окраску. Из мягкого, светлого, элегического поэта Архилох сделался неумолимым мстителем и карателем предмета собственной страсти.